Через 4 часа неимоверной тряски, давки, скрежета Анисимов вышел из вагона, с отвращением вытер руки носовым платком и заторопился домой. Он почти взбежал по лестнице, долго не мог открыть дверь, замок барахлил, никак не доходили руки сменить замок. И, едва увидев перед собой лицо Елизаветы Андреевны, тотчас понял, что торопился не зря. Она так и бросилась ему навстречу с какой-то растерянностью и мольбой в глазах. Он привлек жену к себе, торопливо поцеловал. «Ради бога, Лиза!» — попросил он. «Что случилось? Ну-ка, успокойся и говори». «Шурочкой плохо», — сказала Елизавета Андреевна. «Второй день, температура 40. Скарлатина. Боже мой, я совсем не знаю, что делать. Врач был? Приходил 2 раза. Предлагал в больницу, но я не отдала. Со мной не кладут, а оставить ее одну выше сил. Родион, подожди, Лиза, я же с дороги». Он бережным жестом отстранил ее, вымыл руки, умылся, и только после этого, волнуясь, прошел к больной девочке. Вконец, растерянная и напуганная Елизавета Андреевна, сделав веселое лицо, присела рядом у кровати Саши. И в этот момент и произошло то, чего Анисимов упорно добивался 10 лет и так и не смог добиться после возвращения Елизаветы Андреевны оттуда. Какая-то горячая, доверительная искра пробежала между ними. Если бы не широко открытые, ярко синеющие глаза девочки на разрумянившемся от жара лице, Анисимов не поверил бы, что это возможно. Он с нежностью и благодарностью смотрел на ребенка, на левой ручке девочки, на тыльной стороне запястья, синела татуировка. Это был ее концлагерный номер 10573. Почему-то именно сейчас, в эту минуту, потрясенный этим обстоятельством, Анисимов беззвучно шевельнул губами. Короткая стремительная мысль о всемирном, всеобщем преступлении перед самими основами жизни заставила ее поежиться. Недалеко же ушло человечество за 10 тысячелетий в своих нравственных принципах, подумал он. Какое имеет значение, что все приписывается тому же определенному течению фашизму? От этого не легче. Фашизм не изолированный вообще от человечества явление. Впрочем, нервный беспорядочный наплыв мыслей был недолог. Анисимову сейчас было стыдно перед этой слабенькой искоркой жизни. Стыдно за то, что ревновал ее к Елизавете Андреевне, за свою нелюбовь, холодность, которую он так и не смог преодолеть до самого последнего часа, вот до самого этого края. Все оказывалось не так, все наоборот. Именно эта девочка все перевернула в его отношениях с Елизаветой Андреевной как самый чудодейственный рычаг. То, что он не мог со своим умом и опытом, естественно и просто, сделал слабый ребенок. И охваченный какой-то страстной жаждой сострадания, Анисимов опустился перед кроваткой на колени, взял слабую вялую ручку девочки, ту самую с синим большим начинающим расплываться слегка номером, и прижался к ней губами. Саша изумленно на него поглядела, ручка у нее была горячая, губы у него дрогнули, и она, кажется, впервые за все время тихо улыбнулась ему навстречу. Это окончательно растопило Анисимова. Он погладил ручку девочки, пробормотал: «Ничего, ничего, Сашенька, все наладится», и быстро повернулся к Елизавете Андреевне. «Лиза, ты соседа Игоря не приглашала? Он же хороший врач. Я не подумала об этом. Сейчас уже поздно, неудобно. Не понимаю тебя, Лиза. «Что значит неудобно, если ребенок болен?» — сказал Анисимов, с грубоватой нежностью прихватывая Елизавету Андреевну за плечи и приближая ее к себе. Она, кажется, не заметила этого.